Глава 72. Против демонической расы. Часть 2. Выход за пределы возможного. Техника, способная временно утроить базовый статус владельца посредством магии. Однако, она является себя в прямом смысле выход за человеческие пределы. Она не может быть использована долгое время, ведь пользователь техники ослабевает на то же время, сколько он провел в режиме использования этой формы. Поэтому он удостоился последствиями, такие как тяжелая усталость и невозможность убиться даже в половину своей начальной силы. Так что время и место для этого последнего средства должны быть подобраны со всей тщательностью. Из-за силы восстановления демонов, Куки рассудил, что мораль его спутников снизится, если так будет продолжаться. Поэтому рискнул и воспользовался выходом за пределы, чтобы мгновенно одолеть белую ворону и женщину расы демонов. После освобождения выхода за пределы, тело Куки окутало белоснежный свет. В то же время, бортолоподобный, чья булава была вновь отражена, изменений в Куки не заметил. «О, воля моя, что лезвие! Собери свет и разорви моих врагов! Меч света!» Куки наклонился телом вперед, чтобы увернуться от булавы бортолоподобного. Затем тотчас рассек его снизу, используя святой меч, удлинившийся до размеров лезвия света. Он уже срезал врага ранее с помощью меча света, и хоть тот и получил серьезную рану, жизни она не угрожала. Однако в этот раз он применил выход за пределы, утраивающий его характеристики. А с эффектом меча света бортолоподобный диагонально располовинился, словно был изготовлен из масла. Одни мгновения позже тело этого монстра диагонально сдвинулось, и бум! Раскрошилось с диким звуком. Куки вложил силу в свои ноги и мгновенно ускорился, яростно метнувшись на женщину демонической расы. Ничего не заграждало пространство между Куки и этой женщиной. И хотя раса демона превосходила их по части магии, для нее уже было слишком поздно что-либо предпринять. Таким образом, она будет разрезана вместе с белой вороной, и так ее жизнь оборвется. Так все думали. Но в этот момент... А? Возникло 6 размытых пятен, шумом напавших на Куки. Так как химеры атаковали одновременно и со всех сторон, в голосе Куки интуитивно проскользнула нотка удивления, и его глаза широко распахнулись. Он мигом затормозил, уворачиваясь от атаки спереди и применяя святой меч, чтобы разрубить химеру справа. Дальше ему только и оставалось, что уповать в успех святых доспехов и выдержать смертоносную атаку сзади. По-другому поступить он не мог. Когти химеры слева задели его плечо. Он вылетел из окружения химер, когда последняя из них резко подпрыгнула и погрузила когти передней лапы в плечи Куки, пригвоздив его. «Га!» Послышался его вопль сквозь плотно сжатые зубы. Он еле смог остановить химеру святым мечом, приготовившую воткнуть свои когти в шею затылка. С когтями, погруженными в его плечи, сила сжать ее челюстей была уменьшена. Куки, уже вышедший за пределы возможного, постепенно стягивался в угол и больше не мог вкладывать силы во что-либо еще. «О, благосклонный свет! Впусти свое лечение, подай упреждающий сигнал в это место! Небесный ожог! Скрепляющая печать!» Видя, что Куки находится на грани, Каори немедленно активировал заклинание восстановления. Небесный ожог — умение среднего ранга, действующий на одиночную цель. Эффект оказывал повышение магии восстановления небесной пары, использованной ей ранее, чтобы исцелить несколько людей. Но когти химеры были все еще вонзены в плечи Куки, из-за чего он не мог вылечиться таким способом, каким обычно это происходит. Поэтому она задействовала сдерживающую магию среднего ранга, скрепляющую печать, в то же самое время, когда активировала магию восстановления. Скрепляющая печать — это магия, создающая клетку света, центрируя объект, выделенный использовавшим это заклинание. Каори применил эту магию на Куки. Клетка света моментально разрослась вокруг него, отталкивая химеру прочь. С вытащенными когтями из плеч эффективность небесного ожога показала себя, мгновенно регенерируя раны Куки. В то же время некоторые люди из задних рядов, такие как Судзу и группа передних рядов, сражавшихся с химерой и шестилапой черепахой, выпустили атакующую магию в сторону химер, напавших на Куки. Но расстояние было слишком велико, и они не смогли нормально прицелиться, даже когда встали под эффект небесного периметра Каори, все еще не в состоянии нанести существенный урон химерам. Но тем не менее, им удалось выиграть Куки время для восстановления его равновесия. Следующим шагом он приготовил свой святой меч, воспел заклинание и бросился отбивать атаку, уже полностью восстановившись. порхающие четырехкрылые лезвия!» Взмахнув святым мечом, он описал дугу в воздухе, а в том месте, где он махнул, появились четыре разреза, сотканные из воздуха. Помеченные целями Химеры почули неладное после действия Куки, усиленного выходом за предел возможного, и мгновенно отпрыгнули, совершая ворот. «Схвати их! Сдерживание!» Благодаря короткому заклинанию, без всякого распева, Каори смогла активировать среднеранговую магию святого элемента сдерживания. Многочисленные цепи света вылетели из-под лап отпрыгнувших химер и обвились вокруг их шеи и лап. Хоть с их силой химеры могли запросто выпутаться, но на какое-то время их все-таки сковали. Да так, что уклонением стало недоступно. Вследствие чего четыре химеры получили прямое попадание парящими лезвиями Куки и погибли. Тела их разлетелись во все стороны. Куки сверкнул на них и направил свой святой меч на женщин демонической расы. «Какая жалость! Твое последнее средство было недейственным против нас! Теперь тебя никто не защитит!» После слов Куки, женщина демонической расы взглянула с сомнением. «Да что там! С восхищением на него!» В ее голове прозвучало. «Почему он это сейчас заявляет? Разве ему не лучше было бы меня сразу прирезать?» Хоть женщину расы демонов загнали в угол, ее флегматичное поведение смущало Куки. Сначала она спустила химер, потом бруталоподобных, а теперь снова химер. Эти неожиданные атаки также стали источником его смятения. «Ты только и делаешь, что устраиваешь неожиданные атаки и нечестно сражаешься! Более того, ты играешь роль зрителя! Что за трусость?» — возопил Куки. «Ну, это не было моим последним средством». «Что за вздор?» «Вздор или нет, забудем об этом. Только вот... что ты будешь делать после того, как отразишь это? Я убедил, что твоя сила значится как еретический апостол. Так что дел с тобой у меня больше нет». «Что за... а?» Проговорила женщина расы демонов, имея сложности с поправлением своих волос. Как вдруг раздался вопль позади Куки, тогда когда он ее расспрашивал. Куки инстинктивно обернулся назад, а его глазам предстали пять бруталоподобных химер. К тому же там стоял черный, четырехглазый волк, которого он еще никогда не видел тут. И он был оседлан черной, 60-сантиметровой кошкой с четырьмя щупальцами. Они одновременно напали на его товарищей, и Куки мог узреть то, как одна из щупалец черной кошки пронзила бок одного из его друзей из отряда Нагаямы, Кентаро Номуру. Завопившую звали Мао Йошина. Она также состояла в отряде Нагаямы. «Кентаро, проклятие! Не перегибай палку, ты так!» «Мао, утихомирься, я его вылечу!» Член их отряда Эндокосуки отсек щупальца, пронзившие Номуру, и зыркнул на черную кошку, замутненными от ярости глазами. Номура рухнул. На лице его читалась непосильная мука. Йошина же такое происшествие привело в смятение, после чего ее обругала Цуджи Аяка, моментально задействовав лечебную магию. Благословение, что довершило ее чары прежде, чем обрубленный эндощупалец зарос обратно. «А? Еще наступает!» Обернувшись назад, Куки издал возглас удивления, ведь без его ведома вскоре появились подкрепления. «Эффект особенной магии химер, камуфляж, активируется на всяком, кому она прикоснется. Или ты об этом не догадывался? Гляди, вон еще прибывает». «А?» Немыслимое полчище демонических созданий возникло тут же, смещая чашу весов в обратную сторону. Теперь уже Куки и его товарищи оставались в меньшинстве. Предвидя беду, Куки поспешно повернулся назад. Женщина демонической расы раскрыла ему секрет эффекта камуфляжа химер и продолжала расставлять все больше фигурок демонов на это шахматное поле сражения. 10 четырехглазых волков и черных кошек показались у нее из-за спины и бросились на Куки. Щупальца черной кошки растянулись на нечеловеческой скорости, набрасываясь на Куки со всех направлений. Куки совершил оборот вокруг своей оси, чтобы разрубить подступающие щупальца, используя святой меч. Но одна из черных кошек близко приблизилась к нему сбоку, пытаясь ударить. Нацелилась она на лицо Куки, так что вряд ли могла увернуться от его атаки по воздуху. «Одна готова!» Убедился было он в смерти демона, но его ожидания не оправдались. В следующий миг черная кошка каким-то образом сделала хитрый финт в воздухе, уклонившись от его атаки. Затем острейшие когти, не вяжущиеся с этим кошачьим телосложением, нацелились на шею Куки. Куки еле смог сдвинуть голову для ворота, чтобы ее не располосовало. Но уже ничем не мог ответить на атаку четырехглазого волка, все это время находившегося сзади, в связи с нарушением его баланса. Благодаря защите его доспехов и мощи выхода за пределы, атака не закончилась серьезным повреждением. Он силой отпрыгнул, вернувшись к своим товарищам. Итак, очевидно, не в меру могучие демонические чудовища окружили отряд Куки. Все они в отчаянии старались дать отпор. Но это навлекло еще больше проблем. То, что враг внезапно увеличился в числе и действовал сообща, было весьма прискорбно. К тому же Белая Ворона могла мгновенно излечить демонических созданий, если они не умирали от одного удара. Хоть и передние ряды кое-как смогли устоять на своих ногах, все благодаря непрерывному лечению Каори и другого целителя Цуджи Аяка, они были не в состоянии вырваться из этой петли. Куки наносил урон врагам с помощью силы, полученной выходом за пределы. Но ему стало невозможно нападать на демонов, пользуясь тактикой наскок-отход и одновременно координируя действия со своими. На высокой скорости, сравнительно такой же, что и у Шидзуку с вне ритма, черная кошка и волк, обладающие умением предвидения, успешно действовали сообща, уклоняясь только от тех ударов, которые впоследствии могли стать для них смертельными. Они лихорадочно отражали атаки, но тень отчаяния постепенно стала находить на лице одноклассников. Это чувство все разрасталось за счет участия женщин демонической расы в битве. Золотистоглазый ящер, спящий в глубинах земной тверди. Царь с магическими очами, рожденный в этом мире, приносящий проклятие тьмы в зоне своего видения. Ищу я вечную и безысходную темницу тьмы. Ни страх, ни отчаяние, ни горе не заключит моих врагов в пределах своего видения, ибо останется лишь прах. Лишь хладнокровные, расплатившиеся скульптуры. Сокруши все и предай их земле! Заключительная темница! Сразу, как только окончилось заклинание, из вытянутой руки демонической женщины возникла серая сфера и полетела в сторону отряда Куки, выписывая параболу. Пусть скорость ее назвать молниеносный язык не поворачивался, тем не менее, весь отряд сразу не мог увернуться от этой магии. Это была какая-то непостижимая магия, и все застыли в оцепенении. Но тот, чей живот вспороло щупальце, Кентаро Номору, побледнел, тогда как кровь отхлынула от его лица, и по белизне он стал похож на березу. Кентаро тут же закричал. «Да, твою мать, ты не Гучи! Да выруби ты эту штуку! Воспользуйся барьером!» «А? Поняла! Пусти святилище, не пропускающее здесь врагов! Святое вмешательство!» Номор уже почти свел концы с концами, когда Судзу применила короткое по призыву заклинание, вызывающее высокоранговую защитную магию святого элемента. Светящийся барьер создал подобие собора, окруживший отряд Куки. Так как у святого вмешательства отсутствовала возможность призвать союзников или врагов, множество демонических существ были окутаны внутри барьера, по виду действительно отдаленно напоминающего собор. Не только магия это считалась мощной, но и сила она потребляла существенно, поэтому заклинание нечасто использовалось и уж точно не в сражениях на публику. Однако в крике Номуры содержалось отчаяние. Он будто оповестил ее обо всей опасности магии, активированной женщиной расы демонов до этого. Так что... В избежание несчастного случая ей хотелось воспользоваться сильным видом магии барьеров, и она мигом избрала святое вмешательство как единственно правильный ход. Серого цвета сфера сразу же натолкнулась на барьер после того, как Судзу расширила святое вмешательство. Эта серая сфера воздействовала на него с невообразимой силой и давлением, противоречия своей безобидной внешности. Чтобы не дать ей пробиться, Судзу сжимала свои зубы и отчаянно терпела чувство того, как магия утекает из ее тела. Как раз тогда, словно получив приказ от женщин демонической расы, движение демонов изменилось. Несколько из них одновременно нацелились именно на Судзу. «Судзу! Защищайте Танигути!» Эри выпустила свою магию, дабы помешать приближающемуся братуалоподобному, взывая к имени Судзу. Помимо Судзу, здесь имелись еще Эри, Сайта Йошики и Кондо Рейчи, сражавшиеся с Химерой и четырехглазым волком напротив Судзу. Номера подобрался сбоку от Судзу. Но вдруг из бреши их защиты возникла черная кошка, метнувшаяся в сторону неподвижной Судзу, не смевшей двигаться, пока поддерживала святое вмешательство. Номера мгновенно задействовал каменное копье, кинув его параллельно поверхности. Но черная кошка передвигалась зигзообразно по воздуху, наклонила тело, уворачиваясь от каменного копья, и вытянула все свои щупальца вперед. Танигути! Он стыкнул Номура ее имя, предупреждая, но было уже слишком поздно. Щупальца мигом прошили живот, бедро и правую руку Судзу, пока она пыталась вернуться. Ее крохотное тело схватили и отбросили в сторону мощным толчком. Разбрызгивая кровь, спина Судзу ударилась об землю. Ее дыхание застыло. Затем она заверещала, не в силах терпеть боль после возвращения дыхания. Судзуночка! Судзу! Скричали вслух Каори и Эри, слыша ее мучительный голос. Хоть Каори пыталась концентрировать все свое сознание для активации исцеляющей магии, сияющий барьер Судзу к тому времени уже исчез. «Все, держитесь подальше от этой сферы!» Предупредил остальных Нумара каким-то мелохоличным голосом. Однако никакая магия не могла соперничать с неприступной защитой Судзу, святым вмешательством. По этой причине предупреждение несколько запоздало. С исчезновением барьера крутящаяся серая сфера массивно полетела, врезаясь в землю и беззвучно разбиваясь, резко распространяя такой же серый дым по окрестностям. Сайта, Конда и Номура подбежали к Судзу, лежавшей неподалеку в агонии. Серая занавеса обволокла все вокруг них. Теней демонических существ видно не было, все они разом отдалились. Серый дым все еще распространялся, пытаясь поглотить Куки и остальных. «Приди, о ветер! Воздушная бомба!» Куки тотчас применил воздушную магию, чтобы создать порыв ветра, оттолкнувший серый дымок за пределы помещения. Может, потому что порыв был сотворен с помощью магии, но так легко он не давал себя вытолкнуть. Однако, благодаря магии Куки, усиленной выходом за пределы возможного, через некоторое время он все-таки смог успешно вытолкнуть дым из подземелья. Однако, что предстало после дыма... Не может быть! Судзу! Номаракун! Сайта? Кунда? Сайта и Кунда целиком обратились в камень. Теперь уже не в состоянии разговаривать. А у Судзу окаменела нижняя часть тела, тогда как у Номары, прикрывшего собой Судзу, в камень превратилась левая сторона тела. Сайта и Кунда застыли в недоумении после обращения в камень, так как на тот момент не успели понять, что случилось. Судзу, чья нижняя часть тела окаменела, сопровождаемая болью, потеряла сознание с поистине болезненным выражением лица. С другой стороны, тот, кто защитил Судзу, Номара, понес не меньшие потери, все же стеная в агонии и стискивая зубы, словно переживая сейчас резкую боль. Урон, нанесенный Номаре, был едва заметен в связи с тем, что он являлся пользователем магии земляного элемента. Вдобавок к этому, он мгновенно разглядел магию, совершаемую женщиной демонической расы, так как она принадлежала к земляному типу, который он изучал. Магия принадлежала к заключительному рангу, и именовалась она заключительной темницей. Всеусугубляющая магия, заставляющая все окаменеть сизый дым. Даже легкого касания хватало, чтобы магия могла заполонить тело, пока она полностью не окаменела. Единственным способом миновать заклинание становился барьер, державшийся до спада эффекта, или использование мощной магии для отталкивания сизого дыма. К тому же, барьер также обращался в камень, если не являлся высокоранговой магией, а дым мог быть откинут посредством магии высокого ранга. «Сволочь! Как ты посмела!» В гневе поднял голос Куки из-за случившейся катастрофы, павшей на его товарищей. Куки, окутанный сияющим светом от эффекта выхода за пределы, еще больше засиял, ослепляя всех. Он выглядел так, словно готов был в любой момент броситься на женщину демонической расы. Однако Шидзуку выступала в качестве тормозов для Куки, завопив предостерегающим тоне, веля отступать и уносить отсюда ноги как можно скорее. «Прекрати, Куки! Давай примем отступление! Путь к нему уже очищен!» «Что? После того, что случилось, как я могу поджать хвост и убежать?» Его ярость все просачивалась наружу, пока он наблюдал, как его товарищи страдают. Куки смотрел свирепо на окружающих, отказываясь от плана отступления Шидзуку. Он стал выпускать давление на нее, но она его охотно приняла, будто какой-то пустяк. И в ответ колюче посмотрел на него. «Послушай, Каорик наверняка излечит. Только это займет некоторое время. И все же высока вероятность того, что станет слишком поздно заботиться о них, если мы вовремя не приступим к отступлению. Так что нужно отходить прямо сейчас, зализывая раны. Да и нам теперь не хватает трех людей, и если ты бросишься сейчас, никто Повторяю, никто не сможет выдержать следующую атаку. Нас, правда, истребят всех до единого. А, но... Тем более, разве не пришла пора твоему пределу за выход и достигнуть рискованного пика, а? В таком случае нам точно придет конец, если Куки ослабнет. Пожалуйста, успокойся. Все мы мыслим так же, как и ты. Слушая очевидное от своего друга детства, Куки замешкался, закусив губу, и тут же заметил, как края губ Шидзуко кровоточили. Шидзуко тоже была смертельно измотана. Прежде чем она сама того не осознавала, Шидзуко рассекла свою губу до крови. Ее товарищи находились на волоске от смерти. А ей же хотелось, если такое вообще возможно, расправиться с врагом. Хорошо. Все, пришла пора отступать. Шидзуко, Рютара, потерпите еще чуть-чуть. Предоставь это мне! Вперед! Куки выставил перед собой святой меч, вслух зачитывая длинное заклинание. До этой поры он долгие чары не использовал, так как в прошлом положение шанса не предоставлялось. Но сейчас наступило идеальное время, дабы зачистить путь к их отступлению. Из-за этого пришлось доверить защиту Шидзуко и Рютара, ведь он сам при воспевании был полностью безоружен. Проще говоря, им нужно было самостоятельно срыснуться с демонами, намеревающимися подобраться к Куки. Естественно, даже если Шидзуко и Рютара не могли с ними справиться, они все еще могли сражаться с немалым ревением, даже при текущих ранах. «Думаешь, я позволю тебе вот так запросто уйти?» Проговорив такое, женщина демонической расы отдала приказ закрыть проход позади отряда Куки. Затем она начала петь магию, целью которой становился Куки. Но каким-то образом с женщиной расы демонов произошло что-то из ряда вон выходящее. «А? Почему?» По неким причинам, одна из пяти химер, будучи ее союзником, стала атаковать женщину. Пока женщина оглядывала ее широко распахнутыми глазами, она резво пришла в себя, воспользовавшись коротким заклинанием для активации своей магии. Высокая концентрация клубов пыли обернулась вращающимися лезвиями женщины в центре, разрезая две химеры. Атаки оставшихся химер были неким образом отбиты посредством отбрасывания самой себя от отдачи раздуваемых клубов пыли. Женщина демонической расы гаркнула. «Почему это я ими атакована?» Возбуждение озираясь на химер, что ее атаковали. У всех химер отсутствовали части тела. У одной не хватало головы, у другой виднелся глубокий порез на теле, откуда до сих пор капала кровь. Это были смертельные раны. «Эти?» Как и заметила женщина демонической расы, пять химер, набросившихся на нее, были теми, кого Куки уже одолел. По идее, погибшие химеры восстали и стали ее атаковать. Ситуация выходила за грани реальности. Женщина вспомнила кое-какую магию и пробормотала. «Неужели? Я не позволю тебе мешать Куки-куну!» Закричав такое, Ири взмахнула своей рукой как жезлом и заставила туши химер окружить женщину расы демонов. «Ма, некромант, ха! Таких сведений до меня не доносили!» Прежде чем напасть из засады на отряд Куки, женщина провела определенное исследование на их счет. Никто не упоминал о том, что здесь будет кто-то в состоянии починить себе столь сложную в обращении магию, как некромантия. Поэтому ситуация выходила крайне непредвиденной. Все потому, что хоть у Эри и был некромантка класс, она пользовалась им слишком неумело и никогда еще не применял его в настоящем бою. Но сейчас этот факт пошел им на пользу. «Даже если я не умеха в нем, я все превозмогу!» Размышляла Эри, поглядывая на женщину-демона испепеляющим взглядом, мастерски управляя химерами, будто это не было ее первым разом в реальном сражении. Но она скорее желала выиграть время, нежели одолеть женщину демонической расы. Тем временем, Каори воспользовалась сосредоточением и 10 000 небес на Судзу. Среди членов отряда Судзу находилась в самом ужасном состоянии, поэтому Каори решила сперва сконцентрироваться на лечении Судзу. 10 000 небес являлась магией среднего ранга, святого элемента, способной излечивать негативные эффекты. Однако окаменение являлось довольно мощной магией, которая все-таки не подверглась исцелению. Хоть и сквозные раны на ее животе и руки мгновенно заросли, она потеряла много крови. Судзу пребывала в таком критическом состоянии, что и требовался покой и только покой. Также было необходимо излечить дыру в ее ноге в тот момент, когда окаменение будет снято. Номара, закаменевшая левой частью тела, сейчас находился под неусыпной опекой Цуджи Аяка, ради освобождения своего неестественного положения. У Цуджи Аяко имелись высокие задатки к магии исцеления, но факт того, что Номура обладал высоким сопротивлением против магии Земли, заметно ускорял процесс. Его окаменевшая нога была уже излечена. Но даже со всем этим, Аяко могла лежать зубы, глядя, как Каори умело размахивала своим белым посохом. Хоть их класс и был один в один, но способностям она значительно уступала Каори. Каори использовала магию, чтобы одновременно с ней лечить Судзу, у которой имелись куда более серьезные повреждения, чем у Номуры. К тому же, она время от времени накладывала целяющую магию на Рютару и Шидзуку, присутствующих при битве Куки. Мастерство, которого Аяко не могла достигнуть. Она достигла своего предела, чувствуя себя отвратно, так как ей не доставало сил излечить всех ее союзников, находясь в таком скверном положении. Хоть Номура хотел что-то сказать Аяко, в плане утешения того, что она чувствует. Время для этого показалось неподходящим. И он, превозмогая боль, молвил заклинание. У них был пониженный боевой потенциал. На это сказывалось и выбывание Куки из битвы. Хияма с Накана были покрыты ранениями с ног до головы, столкнувшись со множеством демонов. С другой стороны, отряд Нагаямы и Эри, защищавшие двух целителей, осознавали, что были на грани. С текущим положением вещей понадобится лишь несколько минут, прежде чем они полностью себя вымотают. Свет собрался в святой меч Куки. Но Накана, готовая разрыдаться в любой момент, увидела в этом акт самоубийства. Отряд взволнованно ждал этого времени. И вот оно настало. «Вот он я, небесный ливень!» Из выпада святого меча сверху вниз пронесся светящийся очерк. Свет взорвался, расползаясь по потолку, снисходя прямо вниз на окружающих демонов, словно волна метеоров. Этот небесный ливень считался атакующей магией святого элемента, летящего прямиком на врагов, фиксируя их на одном месте и одновременно атакуя. Мощь его была не столь высокой, так как магия рассеивалась между площадью, и обычно она использовалась для зачистки мест от мелких мошек. Но в состоянии выхода за пределы, эта бомбоподобная магия была самодостаточной, чтобы разнести демонов 50-го этажа в пух и прах. Однако, непривычно сильные демоны, приведенные сюда женщины расы демонов, не получили высокого урона, чего и следовало ожидать. В лучшем случае, их отбросил от товарищей настолько, насколько это возможно. Но для Куки и этого хватало избытком. Создавая такую дистанцию, его товарищи могли успеть отступить, пока женщина демонической расы управлялась химерами, науськанными и контролируемыми Эри. Подтвердив это, Куки показал им главную характеристику магии. С до безумного, длинным распевом. «Сведение в одну точку!» Когда с небес полился ливень света, временно повергающий демонов к отступлению, он вновь лился обратно в святой меч. Представление, где метеоры сливались воедино, выглядело воистину волшебным. Куки вспорол воздух мечом перед собой, и тот осветился, погружаясь в свет, стоящий против демонических созданий, расположившихся перед проходом к пути отступления Куки и его товарищей. С боевым кличем он потянул последний спуск из всего ряда магии. «Небесный когтистый ливень!» Чуть ли не мгновенно с небес начали падать многочисленные метеоры. Словно бомбы с истребителей обстреливали все вокруг после того, как он взмахнул святым мечом перед собой. Хоть эта атака и походила на прошлую. Силы в нее было вложено куда больше, ведь Куки раскрыл свою козырную карту. Мощь небес. Она в прямом смысле сметала демонических созданий, дерзнувших приблизиться к их пути отступления. При обычных обстоятельствах, даже при всем его желании использования мощи небес, этому было весомое препятствие. Время вызова было слишком долгим. Ему не хотелось просто стоять под защитой Шидзуку и Рютара больше, чем того требовалось. И все же, небесный когтистый ливень являлся лучшей техникой, которой мог воспользоваться в данной ситуации. Потоки света вперемешку с метеоритами хлынули прямо на демонов, преграждающих их путь спасения и вызывая множество взрывов одновременно со столкновением. Бомбардировка состояла из немалого количества световых пуль, взрывающихся словно кассетная бомба. Последующие импульсы стали причиной потери равновесия демонических созданий, когда те стали отлетать. Демоны рычали, закрывая глаза. Этот ливень обладал еще и дополнительным эффектом ослепления, порожденным вспышкой света. Нестерпимый, созданный им свет, в непосредственной близости сжигал глаза. Потирая моргало задними лапами, демоны яростно ревели. Они уже отошли с пути отступления отряда Куки. Открылся проход, ведущий прямо вперед. «Сейчас! Отступаем!» После отданных Куки указаний, все как один задвигались. Нагаяма нос окаменевшего Кондо и Сайта на своих плечах, тогда как Энда поместил на плечи окаменевшую и потерявшую сознание Судзу. Даже с пострадавшей затвердевшей рукой, Номар не просил помощи и терпел резкую боль, сейчас помчавшись к проходу. «Не дайте ему идти! Поймать всех!» Все еще сражаясь с двумя химерами, женщина демонической расы отдала команды незадетым ничем демонам. Демонические существа разом бросились в погоню за ними, как им и велели. Химеры, четырехглазые волки, черные кошки. У всех ниг была развита стремительная поступь, и расстояние между ними и отрядом Куки неизбежно сокращалось. В это время назад обернулся Номура. С искаженным от боли лицом он вытянул свою правую руку и продемонстрировал отважную улыбку. «Только попробуйте подумать, что меня кто-либо сможет одолеть магией Земли. Этим я возвращаю должок. Заключительная темница!» Такая же крутящаяся сфера, как и магия женщины-демонов ранее, вылетела из руки Номуры. Магическая сфера, распыляющая каменевающий дым, столкнулась с приближающимися демонами. Когда в тот раз женщина демонической расы задействовала заключительную темницу, демонические существа, без всяких на то указаний, отпрянули от дыма. Поэтому и в этом случае они могли учуять опасность, исходящую от заклинания Номуры. Он же сделал все приготовления заранее, чтобы воспользоваться этим заклинанием, когда они будут отступать от преследователей. То, что предположил Номура, стало явью. В тот миг, когда серая сфера вылетела вперед, гнавшиеся за ними демоны сразу же затормозили, тотчас отскочив, чтобы увеличить дистанцию и вернуться в прежнее местоположение. Тогда и повсюду расселась дымовая завеса, при их отступлении скрывая облик Куки и его товарищей. Добавок к этому, Энда применил заклинание для распыления оставшейся магии и стирания следов их запахов. Классом Энда был убийцей, поэтому у него имелся врожденный талант к скрывающей магии, из-за чего демоны вряд ли могли их преследовать. Вход в предыдущее помещение все отдалялся от них. И может, им это только померещилось? Но омертвевшие завывания демонических существ все еще гремели по сводам туннеля. Отряд Куки был выжат до нитки. Их тела были изодраны и потрепаны до нельзя. Как и тела их товарищей, которые теперь не могли даже распахнуть глаза. Но тем не менее они пребывали в радостном расположении духа, зная, что выжили. Поэтому продолжали бежать без единого слова —